Глава 15. На следующий день, в пятницу, Гертруда сообщила Луизе о смерти отчима. Она подбирала слова, подготовив девушку сначала, мол, он очень тяжело болел, а потом все же умер. Луиза восприняла это сообщение довольно странно. Гертруда была шокирована. «Она лежала и так смотрела на меня, тетя Рэй, будто рада этому. Рада? Она слишком честный человек, чтобы притворяться. Что представлял собой этот мистер Пол Армстронг?» «Он был грубиян и преступник, Гертруда. Убеждена в одном. Теперь Луиза захочет увидеть Хелси, и они помирятся». Нужно сказать, что до этого Луиза отказывалась видеться с Хелси, и он буквально сходил с ума. Мы около часа спокойно беседовали с Хелси в тот вечер. Я рассказала ему, что нас просили покинуть Солнечное, рассказала о телеграмме, пришедшей на имя Луизы, о том, что ходят слухи о предстоящей свадьбе девушки с доктором Уолкером. Он сидел, откинувшись на спинку мягкого кресла, лицо его было в тени. Сердце мое разрывалось, так мне было его жаль. Он такой большой, но еще совсем ребенок. Когда я закончила, он глубоко вздохнул. «Как бы Луиза ни вела себя, — сказал Хелси, — я не верю, что она не любит меня, тетя Рэй. 2 месяца назад, когда она со своей матерью отправилась на Запад, я был счастливейшим из людей. Потом что-то произошло. Она написала мне, что ее семья против того, чтобы она выходила за меня замуж, что ее чувства ко мне не изменились, но произошло что-то такое, что изменило ее отношение к будущему. Она просила меня не писать ей, пока я не получу письма от нее. Но что бы ни случилось, я продолжаю ее любить. Это кажется загадкой. Когда я увидел ее вчера, то понял, все остается по-прежнему, даже хуже. Хелси, ты не знаешь, о чем говорили Луиза и Арнольд Армстронг в ночь, когда он был убит? Они кричали друг на друга. Томас говорит, что даже хотел войти в комнату, потому что беспокоился за Луизу. «И еще, Хелси, — спросила я, — ты когда-нибудь слышал от Луизы имя Нины Каррингтон?» «Нет, никогда, — уверенно ответил он. Хотели мы этого или нет?» Но мысли наши все время возвращались к той несчастной субботе, когда было совершено убийство. Любой разговор сводился к этому, и мы чувствовали, что мистер Джеймисон плетет свои сети, стараясь найти доказательства того, что убийцей является Джон Бейли. То, что детектив перестал к нам ходить, вряд ли могло нас успокоить. Видимо, у него было много работы в городе. В газетах писали, что кассир торгового банка болен и лежит у себя дома. И в этом не было ничего удивительного. Вина умершего президента не вызывала сомнения. Было сообщено о том, какие облигации пропали и что некоторые из них нашлись. Они были использованы как залог под заем больших денежных сумм. Предполагалось, что таким образом было получено не меньше 1,5 миллиона долларов. Тех работников банка, кого арестовали сначала в связи с этим делом, выпустили под большие залоги. Был ли виновен только президент банка, или же кассир был его сообщником? Где сейчас деньги? Наследство скончавшегося президента было невелико. Городской дом на престижной улице и Солнечное, большое имение, но заложенное, страховка на $50 000 и кое-какие личные вещи. Вот и все. Остальное, как писали газеты, он потерял, вероятно, в результате неудачных сделок. Было одно сообщение, которое выглядело довольно неприятно для Джона Бейли. Он и Пол Армстронг финансировали одну железнодорожную компанию, и, по слухам, вложили туда большое количество денег. Деловое соглашение между ними усиливало уверенность, что Бейли что-то знает об ограблении. Его отсутствие в банке в понедельник, ничем не объяснимое, увеличивало подозрение. Странным казалось то, что он сдался властям, хотя собирался бежать. Мне же это казалось хитрым расчетом умного преступника. Я не была решительно настроена против человека, которого любила Гертруда, но хотела быть уверенной либо в его невиновности, либо в виновности. Я ничего не принимала на веру. В эту ночь в Солнечном вновь появилось привидение. Лидди спала в будуаре Луизы на диване. Когда стало темнеть, она забаррикадировала все входы в апартаменты Луизы, которые, как известно, располагались рядом с винтовой лестницей. И ничто, кроме самых необычайных событий, не могло ее заставить оказаться рядом с лестницей после наступления темноты. Должна признаться, что и мне это место казалось зловещим, но в этом крыле мы зажигали свет во всех комнатах, и пока в полночь свет не выключался, эта часть дома выглядела веселой, если, конечно, не знать о том, что там произошло. В пятницу ночью я отправилась спать, твердо решив, что усну немедленно. Отбросив все беспокойные мысли, я постаралась расслабиться и вскоре уснула. Во сне я видела, что доктор Уолкер строит свой новый дом прямо у моих окон, и слышала, как стучат молотки. Проснувшись от их стука, я поняла, что это стучат в мою дверь. Я тотчас же встала с постели и направилась к двери. Стук прекратился, и кто-то начал шептать в замочную скважину. «Мисс Рэчел! Мисс Рэчел!» «Это ты, Лидди?» — спросила я, держась за ручку двери. «Ради бога, впустите меня!» — зашептала она. Лидди стояла, прислонившись к двери, потому что, когда я открыла ее, она просто упала в комнату. Лицо ее было зеленовато-белого цвета, на плечи накинут халат в красную и черную полоску. «Послушайте», — говорила она, стоя посреди комнаты и держась за меня. «О, мисс Рэчел, это призрак мертвеца стучится к нам в дом. Хочет, чтобы мы впустили его». Действительно, кто-то стучал совсем рядом с нами. Но звук был приглушенный, трудно было установить, откуда он исходит. Он то приближался, то удалялся. Где-то под нами слышалось три удара, потом пауза, потом еще три удара, но уже со стороны стены. «Это не призрак», — сказала я уверенно. «Если бы это был призрак, он не стал бы стучать, а вошел в дом через замочную скважину». Лидди в ужасе посмотрела на замочную скважину. «Кажется, кто-то пытается пробраться в дом». Лидди дрожала крупной дрожью. Я попросила принести мне тапочки, она же принесла варежки. Я сама нашла все необходимое и собралась позвать Хелси. Как и в прошлый раз, света в доме не было. В коридоре было темно, там горел лишь небольшой ночник, керосиновая лампа. Я прошла через коридор в комнату Хелси. Не знаю, чего я боялась, но почувствовала облегчение, когда увидела, что он крепко спит. «Просыпайся, Хелси!» — стала я трясти его. Он немного пошевелился. Лидди стояла в дверях, боясь, как всегда, остаться одна в коридоре, но стесняясь войти в спальню. Вдруг все ее стеснение испарилось. Она тихо вскрикнула, вскочила в комнату и встала, держась за спинку кровати Хелси. Хелси в это время начал просыпаться. «Я видела привидение», — зашептала она. «Эта женщина вся в белом. Она была в конце коридора». Я не обратила на ее слова никакого внимания. «Хелси», — повторила я настойчиво, — «кто-то пытается ворваться к нам в дом. Вставай поскорее». «Это не наш дом», — сонно ответил он и сел на постели. «Ладно, тетя Рэй», — он все еще продолжал зевать, — «если вы позволите мне одеться...» Мне с трудом удалось вывести Лидди из спальни. Она ничего не хотела слушать, поскольку видела привидение, и ничто не могло заставить ее выйти в коридор. Но я все же увела ее в свою комнату. Лидди была полумертвая от страха, и я уложила ее в свою кровать. Стук, который, казалось, прекратился, послышался снова. Но теперь стучали слабее. Через несколько минут к нам присоединился Хелси. Он стоял и слушал, стараясь установить, где стучат. «Дай мне мой револьвер, тетя Рэй», — попросил он, и я достала револьвер, тот, который нашла в клумбе, и протянула его Хелси. Он увидел Лидди, лежавшую на кровати, и сразу понял, что Луиза в своем крыле осталась одна одинешенька. «Я займусь этим парнем, кем бы он ни был, тетя Рэй, а вы идите к Луизе, пожалуйста». Она может проснуться и испугаться. Итак, несмотря на протесты Лидди, которая не хотела оставаться одна, я направилась в восточное крыло дома. Возможно, я слишком быстро проскочила мимо этой проклятой винтовой лестницы. Я слышала, как Хелси тихонько спускается вниз по главной лестнице, как скрипят ступени. Постукивание прекратилось. Воцарялась зловещая тишина. Потом, вдруг, под своими ногами я услышала женский крик, ужасный крик. Он смолк так же внезапно, как и возник. Я буквально окаменела. Сердце мое сжалось. В наступившей тишине оно так колотилось, словно вот-вот вырвется наружу. Я бросилась в спальню Луизы. Ее там... не было.